эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Любовь Гудкова, прикладной психолог, бизнес-тренер, преподаватель науки думать и прикладного самопознания с опытом работы более 20 лет. Имеет два высших образования, экономическое и психологическое, увлекается народной культурой и философией. Здравия тебе, Любовь! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! Приветствую всех на наших беседах. Ведет эфир сегодня Алексей Щербаков, и мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «От души к телу» или «Что такое тело?». Тело и душа – это, наверное, две такие связующиеся части, которые все-таки существуют вместе. И у нас интересная очень написанная информация, что почему душа не выпадает из тела и так далее. И вот сегодня я думаю, что Любовь нам раскроет эту всю глубокую такую тему. И мы будем только задавать вопросы, все, что нам остается. Передаю вам слово, Любовь. Начинайте. Хорошо. Давайте попробуем порассуждать на тему связи, вот этой связи души и тела. То есть для нас, как-то для людей современных, все-таки тело является чем-то более понятным, тем более там где-то около 100 лет, да, то есть наука изучает именно тело, и биология, физиология, да, направлены именно на исследование тела. И вот, наверное, нам стоит сейчас момент, пожалуйста, секундочку, Ваня, все, Ваня, извините, все, нет, давай, все, извините, ребенок пришел со школы, все, Ваня, ты уходишь, все, я очень извиняюсь, это прорыв маленького человечка, все, дальше он уже знает, что сюда заходить нельзя, и дальше помех нам не будет. Итак, душа и тело. Что мы знаем о душе, что мы знаем о теле? Для нас, жители 20-21 века, да, то есть присутствие тела очевидно, и, как кажется, мы его хорошо знаем. Как кажется. На самом деле в теле скрывается много чудесного. И, например, я сама лично разговаривала с медиками, которые говорят, мы не можем объяснить. Мы многие вещи в теле не можем объяснить, особенно когда какие-то вещи пограничные, когда человек, допустим, он должен был умереть, да, должен уйти, он просто берет и оживает и продолжает жить. То есть по всем показателям, по медицинским, он не может жить. Тело, еще раз повторюсь, тело изучается под микроскопом, человек режется, медицина, то есть студенты, по-моему, со второго курса, кто медициной занимаются, они занимаются анатомией, физиологией. Сейчас, когда у нас бум фитнеса, то есть мы уже неплохо знаем, как устроены в человеке мышцы. И все еще много-много-много открытий, и любой специалист, кто связан именно с телом, кто исследует тело, вам скажет, там еще очень много непознанного. И какие-то вещи не получается познать, и на самом деле у этого есть причина. Мы не можем полностью изучить тело в отрыве от души. Человек все-таки, здесь скажу такую прописную истину, все-таки это единство души и тела. И эти и душа и тело связаны. Мы через тело можем добраться до души, да, то есть если телу делать приятно, да, если тело получает какое-то наслаждение, то душа тоже распускается. Так и через душу мы можем добраться до телесности. И когда, ну, тоже мне такие факты рассказывали люди, которые исследуют, ну, в медицине, вот они говорят, анализ крови. Человек, если он приходит в плохом состоянии, у него может быть страшный анализ крови, там, вплоть до того, что там онкология и все прочее. Его отправляешь полчасика погулять, он успокаивается, он сдает анализ крови, и анализ крови совершенно другой. То есть там вот такие чудеса случаются. Поскольку мне вот эта тема интересна, я собираю рассказы, ну, так вот, так называемых очевидцев, да, то есть кто с этим сталкивается, и вот через только телесность, через физиологию, да, через анатомию объяснить невозможно какие-то изменения, которые происходят в теле. Ну, допустим, там вот смертность, да, вот абсолютно здоровый человек раз и ушел. Почему ушел? Причины нету. Ну, могут поставить сердечную недостаточность. Вот, ну, вы можете просто поинтересоваться, таких смертей довольно много. Человек все просто раз и перестал жить. А кто-то там за 90, за 100 лет уже болеет, да, тело уже не слушается, а человек продолжает жить, потому что он хочет жить. Ну, не знаю, тоже примеры. Вот у меня есть там онкология, да, там 3-4 стадии. Казалось бы, все, но четвертая стадия считается неизлечимой. Человеку говорят, там несколько месяцев, тебе осталось несколько месяцев, он там еще 6 лет живет и говорит, ну я пока сына не выращу, я не могу уйти. То есть тело мы знаем на самом деле плохо. Мы знаем какую-то часть тела. Вот как-то мы изучили нервную систему, да, но мы это человечество в целом. Да, мы справились с какими-то болезнями, которые раньше считались неизлечимыми. Да, мы можем само вещество, мы можем как-то воздействовать на само вещество, да, то есть мы можем там остановить деление клеток, мы можем там что-то отрезать, что-то пришить, мы уже даже что-то клонировать можем. Это запрещено, но, в принципе, вот научные эксперименты доказывают, что, да, в принципе, сама плоть может быть отклонирована. По крайней мере, не помню, где, в какой стране, но то ли там теленок, то ли кто-то был отклонирован. То есть мы неплохо с материей разобрались, но мы не понимаем, что такое тело. И вот в человеке, да, то есть тело — это все-таки является продолжением души, это ее вместилище, ее сосуд, и состояние нашего тела напрямую зависит от состояния души. Да, тело может быть слабым, и тогда для души это будет некое испытание. Оно может болеть, там, быть каким-то искалеченным, но это чаще всего именно когда душа заказала себе такие уроки. Вообще старики, ну, вот они когда говорили про тело, они говорили, что тело — это створожившееся сознание. Да? Ну, слово «створожившееся» говорит само за себя, то есть это тоже сознание, которое вот уплотнилось. И мы, наши тела, мы как бы их выстраиваем под свои душевные задачи. Ну, как говорили, как считали, да, что мы и родителей себе выбираем, и договариваемся, вот, ну, то есть нам нужны какие-то уроки для души, и мы себе, ну, вот, создаем условия, но мы и тела выстраиваем под определенные задачи. Можем ли мы через изменение тела воздействовать на душу? Да, конечно. Да, конечно, да, безусловно. Это две связанных вещи. Они как бы, ну, склеены друг с другом. И вот люди, которые занимаются душой, исследованиями, они часто впадают в другую крайность. А давайте мы будем тогда только душой заниматься, а телом не будем. Но подождите, тело — это данность этого воплощения. По сути, все, что душа получает, да, то есть все вот ощущения, которые получает душа, она получает их через тело, благодаря телу. Я об этом уже говорила. Ну, то есть для души, если ей что-то неприятно, если она где-то не хочет находиться, она раз и улетела. И, ну, не знаю, если у вас есть опыт общения с подростками, вы можете это вот заметить, да, ты подростку что-то говоришь, а он вот так глаза отводит, и он улетел. Тело даже здесь, а душа, ну, уже отлетела, и ты до него докричаться не можешь. Ну, вот эти семейные все разборки, когда ты кричишь, да, человеку, зачем ты ему кричишь, он же рядом. Ну, рядом его тело, а душа там куда-то отлетела. Но она не может отлететь полностью. Пока она внутри тела, она вынуждена проходить сквозь этот мир и получать свои уроки. То есть тело является в какой-то мере таким якорем, да, таким заземлителем. Ну, тело как раз же принадлежит этой земле, то есть тело как раз и создано из веществ этой земли. И тело как раз это то, что остается. Ну, говорили про огненный уход, что нужно вот светом или огнем раствориться. Ну, я не видела, только слышала, знаете, как некое желанное что-то, но... А все-таки вот обычная история, да, это тело остается, оно предается земле, либо сжигается, да, как культура, вера говорит, а душа уходит, тело принадлежит этой земле, и оно нам нужно. Ну, иначе как объяснить, зачем душа воплощается? Само слово «воплощение», да, «воплоть». То есть нам нужно это уплотнение, потому что, похоже, в противном случае душа не сможет получить своих уроков. Она будет от них убегать. Маленького ребенка возьмите, вот он не хочет чем-то заниматься. То есть взрослому человеку ты можешь объяснить, ну понимаешь, для того, чтобы достичь чего-то, тебе надо то-то и то-то. Не знаю, там тебе каждый день надо зарядку делать. А ребенку, если он не хочет. Ну, то есть нет, есть длинный путь, когда ты начинаешь так объяснять, а он не понимает, у него пока уже, он пока вот видит здесь и сейчас. А он не хочет, и его очень трудно заставить. Ну, только усилие, только благодаря некому давлению, да, которое может оказать общество. Так вот, вся наша телесность, как тело физическое, так и тело личности, да, уже более плотное тело, оно нужно для того, они все нужны для того, чтобы душа взяла, получила свои уроки, не сбежала. Более того, через тело мы общаемся с этим миром. Ну, у нас есть органы восприятия, да, которые доставляют ощущения, казалось бы, телу. И тут тоже все непросто. Потому что, ну, давайте просто рассмотрим русский язык. Это будет интересно. Вот вы задумывались, что у нас для, казалось бы, одних и тех же органов разные слова в русском языке. То есть то, что мы знаем про тело, мы знаем его некую плотностную составляющую, клетку, да, ну, неплохо там вот ученые клетку изучили, там, ну, электричество как-то, да, изучили, мышцы, сухожилия, вот там костяк. А теперь берем, как видел народ тело, и начинаем удивляться, да, вот то, что меня изначально поразило, вот живот, брюхо и пузо. Вроде бы об одном и том же. Слова разные. Ладно, если вы думаете только про это место, то вы ошибаетесь. Вот берем дальше и смотрим. Очи, глаза. Видеть, глядеть, зрить. Любопытно, правда? То есть это все русские слова. Почему, зачем для, казалось бы, одного и того же действия ну, разные слова? И мы начинаем не вглядываться. Глядеть и зрить. Вроде как разные вещи. Ну, само чувство языка, то есть вот если это русский человек, он начинает ощущать. Непонятно, неосмысленная разница, но разница есть. Про вот тут ты скажешь, я гляжу, я смотрю, я вижу, я зрю. Чувствуете, это разные вещи. Может быть, тело, вот то, что мы знаем, как тело и как органы восприятия, ну, может быть, мы не все знаем. Это я к этому подвожу, чтобы просто вот наши слушатели начали задумываться. Там безумно интересно. Дальше, вот, а где заканчивается тело, да? Вот мы все знаем, ну вот мое тело, это вот оно, вот я физически его ощущаю, вот твои границы. При этом, помните такой классический пример, зона комфорта, да? Когда человек говорит, не подходи ко мне близко, не надо, ты мне, как бы, ты вторгаешься в мою зону. А чем мы чувствуем вот эту зону комфорта? Как мы ощущаем, ну и вот если вот просто представьте, да, вот вы сейчас сидите, и вдруг перед вами вот так высовывается лицо, да, кто-то близко подошел. Чувствуете, вы невольно отшатнетесь, потому что будет практически телесное ощущение, хотя вас может никто не трогать. Ну, ты там задумался, к тебе кто-то подходит, и... Что с тобой будет? Ну, ты дернешься. А чем мы ощущаем? Ну, тут же воздух, нет же ничего. Как кажется, да? То есть вот наше привычное мировоззрение, то мировоззрение, в котором мы, внутри которого мы живем, оно говорит, ну, вот я начинаюсь вот здесь, вот граница моего тела. Вот просто попробуйте себя пощупать и почувствуйте, вот ты начинаешься здесь. Тогда вот здесь вот, чуть-чуть там, сантиметров на 20 от себя, ты не должен ничего ощущать. Но вы приглядитесь, ты ощущаешь. Может быть, необходимость ездить в метро или толкаться в общественном транспорте, она несколько снижает ощущение. Ну, потому что когда что-то неприятное, избежать это нельзя, тебе приходится отключать чувствительность, понижать ее. Но это все равно, как вот если на кожу, ну, там, шерстяной свитер носить. Кто-то не может, да, а кто-то привык. Дерюгу, шерстяной свитер, там, что-то такое, что вот теребит. Так вот, тело не заканчивается вот здесь, вот, а оно продолжается. И у него есть еще как бы несколько слоев, да, вот, которые и вовне идут, и внутрь идут. Это тоже вот слои. Допустим, вот этот вот слой, вы можете его почувствовать. Вот если руки вот так вот сделать, расслабленные, ну, не знаю, кто слушает настолько в эфире, тут желательно посмотреть, конечно, то, что я показываю. Но вот если вы вот сделаете руки расслабленные, да, вот так вот их раскроете на полную и потихонечку начнете приближать, то где-то... Ну, где-то 20-30, там по-разному может быть. От головы, да, вы начнете чувствовать как бы пленочку такую. Ну, как ее можно почувствовать? Там либо как бы качество воздуха изменится, либо холод может быть, либо наоборот тепло. То есть чувствительность разная. Ну, вот эту пленку ее можно почувствовать. Это вот называлось жилом, да, либо твой поселенный пузырь. Вот старики рассказывали про поселенный пузырь, ну, то есть твоя поселенная. Кстати, они вселенную тоже. Ну, то, тоже такое слово бытовало, поселенное, то есть туда, куда ты поселен. И вот у тебя есть внешний слой, это жило, да, то есть вот, там сложное устройство, там я не буду, то есть это все связано еще и с разумом, но нам пока это не важно, то есть главное граница тела. И мы жилом ощущаем. То есть вот на живых семинарах мы как раз пробуем играть жилом, чтобы его почувствовать, чтобы почувствовать, вот как мы жило к жилу можем приклеиться, да, с другим человеком. Можем чувствовать, как нас продавливает жилом. Да, то есть можем почувствовать, как человек поднырнул и чуть ли не внутрь нашего жила зашел. Вот. Ну, еще раз говорю, к сожалению, это в видеоформате и в аудио, тем более, все не передашь, но... Попробуйте, вот, по крайней мере, вот это упражнение с расслабленными руками, вот, почувствовать некую... Для этого руки должны быть упругие, но расслабленные, живые такие. Вот они должны быть наполнены жизнью, да? И вот вы их сводите и начинаете чувствовать, да, тут что-то есть. Тут что-то есть, как бы некая пленочка, которую ты ощущаешь, когда на нее давят. Да, безусловно, мы к этому привыкли, и так же, как кислород, мы ее не видим, не чувствуем, но она есть. Ее иногда можно видеть, она замутляет, замутняется, как бы мерцает, но это не суть важно. Дальше, вот мы идем, вот мы проходим слой жила, да, вот мы оказываемся внутри жила, и дальше вот здесь вот на где-то два пальца, да, по границе, называлось это сопь, слой такой светящийся, он светится. Если расфокусировать взгляд, да, то есть иногда вот, иногда прям можно увидеть, это желтоватое либо беловатое свечение. Ну, я знаю, там, ну, по крайней мере, у нас на семинарах ребята довольно часто начинают это видеть. Это не что-то такое сверх там эзотеричное. Нет, ну, человек, да, там есть электричество, и он действительно излучает. Вот этот свет при определенных условиях можно видеть. И он назывался собью. Наверное, слово особь тоже как-то связано. То есть это прям вот близко к себе. Это слой вот внешний. Это внешний слой. Дальше у тебя кожный покров идет, да, и дальше вглубь тоже продолжается тело, и уже называлось там слой, который назывался волоха. Ну, по-фински это румбаха. То есть волоху можно взять, человека можно приподнять, он как бы к волохе уже крепится, ну, так скажем, призраки органов. Ну, для проще говоря, к волохе крепятся органы. Вот совсем это все можно в себе осознавать, это все можно рассмотреть, и это, вот как ни странно, это не относится к какому-то другому составу, это именно устройство тела. А, еще в теле, у тела есть такая пленочка, ну вот в сознании, прям, да, материк, куда записываются первообразы разума, но про материк сейчас не буду рассказывать. Вот это когда мы дойдем до изучения разума, вот этого орудия души, да, с помощью которого она решает вот эти вот задачи, это воплощение, там подробнее уже про рождение разума, про материк поговорим. Вот, но материк пишется на тело, это прям тончайшая пленка напряжений поверхностных. Вот так мы сложно устроены. Это все можно изучать. Там могут быть тоже дыры, там состояние жила, по состоянию жила можно что-то, ну, понять, что, ну, как бы состояние человека, состояние души человека, то есть все это живое, все это отзывается. Это все тело. Это все, вот я сейчас описываю описание телесного состава. А кроме этого, само тело, да, вот старики видели жидким. Это любопытно, но вот если вы ляжете, да, и попробуете, ну, либо положите перед собой чье-то тело, вы почувствуете, что вот человек, он как бы наполнен такой жидкостью. Тело само по себе жидкое, оно постоянно течет. Вот я сейчас для зрителей, да, кто смотрит видео в эфире, я вот показываю, да, то есть, ну вот тело, оно перетекает, и оно, вот само вещество тела, да, называлось телью. Оно способно втекать в образы. Ну, например, да, вот мы можем с вами сейчас поиграть в такую игру, чтобы, ну, немножко с телом познакомиться и почувствовать вот именно это, что тело само по себе какой-то жижей наполнено, да, что оно текучее. Вот давайте сейчас возьмите, да, сидя там за компьютером или за телефоном, где вы сидите, попробуйте расслабиться, да, чувствуете, тело потекло вниз, оно как бы вот расслабилось. Так, а теперь собрались. И вам надо, ну, либо сложные переговоры провести, да, либо с начальником поговорить. Прямо увидите. Я не знаю, чем вы занимаетесь в жизни, да, тут сложно, когда вас много. Ну, представьте своего начальника, босса, шефа, либо вот если вы бизнесом занимаетесь, вот какого-то партнера, кого-то конкретного, не просто виртуального, нет. И вы почувствуете, как ваше тело словно бы начинает вливаться, и оно становится плотным. Вот это интересно. Плотным тело делает не кости. Да? То есть там, ну, вот ученые, насколько там наше тело из воды состоит. там, на, не помню, ну, в общем, больше 80% однозначно. И там все движется, там все течет, там даже кости текучие. Даже кости можно гнуть, да, можно выправлять, вытягивать, оно все меняется, все растет, все течет. То есть наша медицина сделала, ну, пытается изучать мертвые тела, поэтому когда нас лечат, вот врачи, они, у них знания о теле, о мертвом теле, живое тело другое. Живое тело постоянно течет, оно текучее, оно действительно состоит из жидкости. И вот эту вот как бы жижу, да, которая наполнена телом, старики называли лухтой. Она жидкая, ее можно в себе почувствовать, с этим тоже можно работать. Ну, можно применять в боевых искусствах, ну, как прикладное применение. Это когда у тебя в руках вдруг противник становится жидким. Либо ты становишься жидким и вытекаешь. Вот, это любопытный опыт. Еще раз говорю, если у нас однажды мы все-таки соберем живой семинар, то вот можем такие, с такими штуками поиграть, попробовать. Потому что это надо почувствовать. Вот ты только что тело напряг, и вот оно расплылось, растеклось. И когда это делаешь ты, это еще хоть как-то понятно. А когда это делают тебе, когда тебя просто берут и переводят вот в это лухтовое состояние тела, это крайне любопытный опыт. Это незабываемый опыт. Ты понимаешь, что ты что-то в этой жизни не так понял или поняла. Тело жидкое. А при этом тело наполнено, ну, оно как бы наполнено многими средами, да, то есть, во-первых, оно наполнено жизнью. То есть и мы, вот это удивительно, но мы видим, где тело наполнено жизнью, где нет. Жизнь тоже видели некой средой, которая протекает. Это, ну, здесь совсем все просто, вот живой цветок и цветок, который засох. Вы же глазом видите, что этот цветок, что в нем нет жизни. Ветка, да, ветка живая, ветка сухая у дерева. Вот, человек живой, мертвый, мы тоже видим. Иногда человек бывает не весь мертвый, да, у него какие-то части, вот как это, окостыжились, да, или там замерз как-то, то есть у него, как называли, такие места в теле склянь. Да, то есть тело должно быть текучее, по нему должна течь жизнь, но какие-то места мертвые, как, ну, это вот склянь, это из кожевенного дела, это кожевенники используют, это где кожа, мертвые куски кожи. Кожа должна быть, ну, при правильной выделке вот, упругая, такая тягучая, а есть сухие куски, склянные. Вот в нашем теле тоже прям при жизни эти образовываются скляни, когда у тебя какие-то травмы, когда какие-то сложности, да, там может образоваться склянь. И ты этот кусочек не ощущаешь, ты его не осознаешь, он не наполнен твоим сознанием, он не наполнен жизнью. Чем еще может быть наполнено тело? Ну, я рассказываю, а вы пробуйте об этом думать. Это на самом деле вот очень, очень интересное упражнение, когда ты вглядываешься. Потому что одно дело, когда тебе просто взяли и вот так вот рассказали. Так видели. И совершенно по-другому ты начинаешь видеть, ощущать, когда тело, когда ты вглядываешься. Когда ты прям вот сидишь и прямо смотришь, так, а что еще может быть в теле, да? Ну, то есть, да, оно жидкое. Я надеюсь, вы это начнете чувствовать, что оно жидкое, оно как бы наполнено чем-то. Сквозь него может протекать жизнь, а где-то жизнь может не протекать. Вот когда у вас болит что-то, да, то есть вы там не можете, допустим, там чем-то пошевелить, там жизнь не течет. Так вот тело может еще наполнено быть, кроме того, что оно наполнено жизнью, оно может быть наполнено движением. Оно должно быть наполнено движением. По сути, тело – это как бы ну, некий сосуд, который сквозь себя пропускает вот эти среды. А среды эти разлиты, да, так же, как сознание, жизнь, движение. Вот тело может быть наполнено движением. И, ну, здесь, опять-таки, даже далеко ходить не надо, да, там постоянно движутся атомы, да, клетки, там все течет, там все меняется, там постоянное движение идет, которое уже доказано. Вот. Но понятно, что у стариков не было вот этих мощных микроскопов. Они это видели как-то иначе. Они видели, допустим, вот сейчас мы видим нервную систему, да, а они, допустим, видели тело боли. То есть что-то, что делает больно, благодаря чему вот твои мышцы сжимаются. Но, соответственно, воздействие будет другое. Как воздействовать на нервную систему, непонятно. Как воздействовать на тело боли, да, тоже на прикладных работах, это можно попробовать. Тело может быть, быть наполнено болью. И в каких-то местах эта боль может застрять. И тогда у тебя появляется склянь, потому что ты там не пропускаешь движение, а не пропускаешь движение, не пропускаешь жизнь, и этот кусочек тела умирает. Соответственно, если где-то ты находишь такие места, ты можешь туда углубиться, прямо вот внутрь этого кусочка своего тела, и наполнить его жизнью, движением, сознанием. Чем еще? Ну, еще раз говорю, жизнь, движение, сознание. И есть еще одна среда — сила. Тело может быть наполнено силой. Более того, как вот видели, что у человека вот, есть жилы. Да? Вот синие жилы — это вены, да? То есть там по ним течет кровь. А было беложилье, белые жилы. Это жилы, по которым силушка гуляет. Силушка по жилушкам гуляет. Вот, и это тоже некий состав, причем эти жилы есть как те, которые питают душу, есть те, которые питают тело. Для того, чтобы нам сгибаться, разгибаться, быть упругими, да, то есть, что еще, упругость, сгиб, разгиб, расти, нам нужна сила. И эта сила разная, и она тоже гуляет по телу по определенным, ну, скажем так, вы знаете, как есть кровообращение, да, в теле. Это вот физиология изучила. А есть сила обращения. Это физиология не учит. Но опять-таки на живых семинарах ты вдруг понимаешь, что сила бывает разной. Есть сила, которая вот принадлежит мышцам, да, это называлась ражья сила, а есть сила, которая вот другая, она тоньше. Ну, например, сила, которая отвечает за упругость. Или сила, там, ну, за упругость пругой называлась, а, допустим, сила, которая отвечает за здоровье, рова называлась эта сила. И вот... Вот это все по твоему телу гуляет и питает его. Соответственно, если где-то у тебя жилы порваны, да, и те, кто вот этнографией занимался или изучал, ну, вот, народный быт, вы, наверное, знаете, да, что правили, ладили, правили жилы, да, вот это надрыв, надсада, это все как бы бытовало в языке, причем по всей России. Во всей России было такое выглаживание жил. И это сквозь тело ты видишь вот эти жилки, и ты их выглаживаешь. Это все к телесному составу относится. Это все относится к устройству тела. Ну, есть, понятно, сила, которая питает душу, но это мы сейчас не тема нашего разговора. У нас именно тело. Итак, чтобы тело было здоровым, чтобы оно было, да, вот таким пригодным для жизни, оно должно пропускать сквозь себя жизнь, движение, силу. Дальше оно должно осознавать, оно должно быть умным, оно должно осознавать что-то. Оно должно пропускать сквозь себя вот осознавание, сознание. И если где-то что-то не пропускается, то мы это видим, ну, уже достаточно поздно, мы видим уже в воплощенной части тела как некие болезни. И вот это, помните, с чего я начала, что тело видели с творожившимся сознанием, а сознание — это, по сути, продолжение души. Вот очень часто многие болезни тела можно вылечить через работу с сознанием. Ну, это вам сейчас, я думаю, каждый такой уважающий себя психолог скажет умное слово, то, что называется психосоматика, да, то есть у тебя болит душа, и это вылезает в теле. Ты, как это модно сейчас говоришь, стрессуешь, да, и начинаешь болеть. Там все связано. У тебя просто не течет сила, у тебя не проходит движение. Если у тебя в сознании образовался какой-то затор, да, и ты там не можешь двигаться, то это тут же отражается в теле. Если у тебя есть напряжение сознания, то это каким-то образом может отразиться и в теле. Ну и запущенные случаи как раз отражаются. Если вести так называемый здоровый образ жизни, это вот чтобы вы понимали, здоровый образ жизни – это не только там качаться, ходить на фитнес, да, голодать и там правильное питание. Это телесная составляющая. Да, она нужна, и очищение. Понятно, что это вот физическая оболочка, естественно, она так же, как вот машина, да, ей надо делать ТО периодически. Чистить фильтры иногда, что-то менять иногда приходится, да, то есть там зубы какие-то там, части прокачивать, витамины пить, да, то есть чтобы как-то поддержать тело в хорошем состоянии. Но это с этой, с внешней стороны. Но еще состояние тела во многом зависит от состояния вашей души. Душевное здоровье. Вот я создаю эту школу душевного здоровья, да, и я прям пытаюсь вот эту мысль зародить, чтобы она как-то вот прижилась, что очень многие, не все, далеко не все, конечно, там есть запущенные случаи или случаи, когда, ну, ты не успеваешь справиться, у тебя не хватает осознавания, да, то есть ты хирургию не заменишь. Когда нужно вырезать аппендицит, надо вырезать аппендицит. Когда нужна какая-то операция, ну, надо делать операцию, если она действительно нужна. Очень часто можно обойтись без нее, потому что ты работаешь над собой, работаешь сознанием, убираешь напряжение, и у тебя меняется состояние тканей, у тебя меняется состояние мышц. Но всех, кто хоть как-то занимается телом, я думаю, здесь подтвердят мои слова, что вот состояние тела напрямую зависит от состояния нашей души. Тело, отношение к телу в народной культуре, да, оно было таким, то есть его не боготворили. Вот эта греческая культура, когда тело, ну, культ тела, нет, такого не было, культа тела. Относились как к телеге, да, тело, телега, оно должно ехать. Оно должно быть смазано, хорошо ехать, то есть оно должно тебя по жизни привести, чтобы ты смогла выполнить свои задачи, ради которых пришла душа. Поэтому, если есть возможность, ты занимаешься телом. Но жили по-разному, иногда просто не было возможности заняться телом. Но трудиться надо. Но, правда, и трудились умнее. Всегда же можно подумать и трудиться без надрыва. Мы сейчас с вами живем в культуре надрыва, да, то есть пятилетка за 3 года. Вот мы все испорчены этим, что нам кажется, что вот рванешься, и китайский можно выучить за день перед экзаменом. Ну, у студентов же получается, они каким-то чудом успевают сдать предмет, который вообще не знают, выучить за 2-3 дня, а потом забыть. Культура надрыва. Давайте надорвемся. Тело, вот это, наверное, тоже любопытно. Тело видели живым. Его видели, знаете, как к нему отношение было. С одной стороны, вот как телега, а с другой стороны, старики говорили, что у тела есть свое небольшое сознание. Ну, примерно как у мышки, у крыски, как у воробушки. Когда-нибудь видели воробушка, который весной в луже купается? Вот так вот он так нахохлился, отряхивается. Или, может, кто-то дома крыс держал, вот этих вот, ну, декоративных, домашних. Такое вот существо, там мысли немного. Но там точно есть сознание, малый объем. И вот у тела тоже есть сознание, и старики даже говорили о неком разуме тела, что тело, ну, оно тоже, оно само по себе стремится выжить. Ну, по сути, это зверушка. И тоже любили старики играть со словами, да, то есть если мужское тело — это зверь, то женское тело — игрушка, зверушка, игрушка. И вот эта зверушка, она, у нее есть свои потребности, она хочет поластиться, да, она хочет тепла, уюта, еды, когда голодно. И вот чтобы понять, что такое, допустим, сознание тела, можно вспомнить такую общеизвестную истину, что там, где вот трезвый человек может разбиться, пьяный очень часто проходит без каких-то травм. Ну, такие случаи бывают, что, блин, там упал, и ему ничего. Так вот, вот эти случаи, когда ему ничего, да, то есть это, чтобы вы понимали, это не абсолютное правило, нет, далеко нет, но когда у тебя сознание, твое человеческое сознание отключено, да, там алкоголем, то вперед выходит тело, оно хочет выживать. И вот кто занимался боевыми искусствами, ну, вот знают такую штуку, что да, иногда надо отдавать телу, надо переставать думать, и надо отдавать на откуп тело. Оно само лучше знает, оно лучше выживает. Ну, потому что оно принадлежит этому миру, и прежде всего оно на себе испытывает вот эту боль, вот это разрушение, да, телесное, когда обо все стучится, обо все бьется. Именно в теле хранятся часть знаний об этом мире. То есть тело помнит, тело добирает как раз в этот слой, тело боли, оно очень неплохо знает этот мир. Так вот, по большому счету, вот жизнь человека — это такой, научным словом скажу, симбиоз, да, симбиоз души и тела. Есть ты, твоя человеческая или божественная душа, то есть сущность твоя, есть тело, внутри которого ты живешь. И самое любопытное, возможно, для кого-то, что с телом можно договариваться. Ну, его можно уговорить потерпеть, да, подождать, потерпеть, когда, допустим, тебе очень хочется есть, и ты ему объясняешь: сейчас, давай, вот давай, час, два, три, давай, ты потерпишь, а потом я тебя покормлю. Либо с ним можно договориться, что его вывести погулять, его буквально надо, да, с ним надо играть. Кстати, тела любят, когда с ними играют. С ним надо играть, с его надо выгуливать. И, ну, возможно, вы испытывали такое, вот, допустим, да, вот сами ощущения, чтобы их вспомнить. Допустим, ты хочешь баню, да, собираешься сходить в баню, и у тебя какие-то дела, и надо отменить. Помните вот это вот ощущение, оно прям телесно, то есть там тело уже готовится, оно уже расслабляется, и ты так, все, пошли бизнесом заниматься, оно так: нет. И ты ему объясняешь: надо ехать, надо лететь там на эти переговоры, надо идти на работу, давай попозже, баня. Наверняка, ну, может, там не с бани, но какой-то подобный опыт был. Иногда тело хочет чего-то, да, там что-то сладкого. Кстати, это может быть хотеть как тело, а иногда хочет душа. Здесь надо различать, потому что если хочет душа, вы закидываете конфеты в тело, то ему не полезно, оно толстеет. Если вы осознаете, что это вот сейчас потребность душевная, то вот эта конфета сгорит. Она сгорит, там ничего в теле не отложится. Все эти калории, ну да, как-то работают, конечно, но просто наше отношение к телу слегка неправильное. Мы к нему относимся как к некой помойке, да, и в него все кидаем. Его можно слушать, его можно слышать, с ним можно договариваться. И вот в это сложное существо, да, поселена душа. И это все нужно для того, чтобы душа воплотилась, потому что, ну, вещество души гораздо тоньше, да? Душа бы, я уже об этом рассказывала, душа бы проваливалась. Она бы, вот я сижу за столом, вот у меня руки сквозь стол не проходят. Они вещественные, стол вещественный, стол более плотный, да, плотность вещества стола выше, чем плотность вот моего тела, поэтому вот не проходят. Сквозь воду проходят, потому что плотность руки выше. Вот плотность ножа еще выше, да, то есть оно может прорезать тело. И это вот, ну, это вот то, что касается вещества. И вот у нас с вами душа, которая тонкая, и которая из тела бы вываливалась. Она не вываливается, а ей надо воплотиться. А ей нужно этот мир ощутить, да? То есть мы отчасти мы охотимся за образами, а вот как тоже старики называли людей, охотники за образами. А еще мы охотимся за ощущениями. Нам нужен этот опыт, мы хотим ощущать. И когда мы что-то не чувствуем, что-то не ощущаем, мы расстраиваемся. Но мы сейчас не будем с вами рассматривать, откуда в теле берется жизнь, движение. Ну так, дам подсказку, что да, тут без души не обходится. Потому что если душа из тела уходит, жизнь, движение, да, сознание, тело тоже покидает. То есть это все как-то связанные вещи. То есть именно душа является источником жизни. Но само устройство тела таково, что оно способно пропускать эти среды. И, соответственно, оно является твоим орудием, орудием души, чтобы взаимодействовать с этим вещественным миром и получать ощущения. И дальше эти ощущения мы уже переводим в образы, мы их рассматриваем, мы что-то понимаем, создаем некие понятия и так далее. Устройство, еще раз повторюсь, уже говорила, да, сложное. Давайте кратко просто повторим. Это как вот капуста, да, вы постепенно слой за слоем навиваете уплотняющиеся составы. И если на душу, допустим, одевается вот там следующая кожа, да, следующий состав, который называли скинью, мы сейчас говорим тела, а старики говорили составы. Скинь, то дальше на скинь навивается призрак, да, который как раз позволяет уже взаимодействовать с телом благодаря своей электрической природе. Вот. И уже именно призрак, бья электричеством, да, заставляет вот саму эту машину работать. То есть там все непросто. Там все очень интересно. Если душа куда-то рвется, да, она говорит «хочу», то уже дальше призрак через сознание, получая вот это вот знание о желании души, начинает простраивать тело так, чтобы тело двигалось туда, куда нужно душе. Да, еще там... Еще же есть силовые опоры внутри души, внутри тела. Потому что, чтобы тело стояло, это тоже надо постараться. То есть душа-то там внутри тела летает. Ну, чтобы вы понимали, у нее как бы перья. Вот представьте, она раз так и перьями вот в теле держится. Ну, скованно, да, вот душа куда-то хочет пойти. Вот она как-то выстраивает эти перья. Так, чтобы тело подтолкнуть. Если вы, к примеру, возьмете скелет, да, возьмите вот медицинский скелет, и вы увидите, он стоять не может. Ну, там эта штука не стоит, она посыпется у вас. То есть кости друг с другом, ты хоть веревками связывай, хоть резинками, они не стоять не будут. Да? То есть там есть что-то. Вот это то, что ставит тело, заставляет его ходить, это как раз благодаря вот этим силовым опорам. Определенным образом сила в теле распределяется так, что ты оказываешься вертикально ходящим, да еще и способным перемещаться. Ну, кстати, тоже два слова – движение и перемещение. Вроде как об одном и том же, но там за этим разные понятия скрываются. Вот, ну, вот кратко так. Дальше вы уж сами решаете. То есть, на самом деле, подумать, зачем тело, это, ну, это очень личный вопрос. А зачем мне тело? Я его что? Ну, то есть могу так сказать, мои наблюдения говорят, что 90% тело за тем, чтобы его мучить. То есть человек в теле страдает, человек в теле мучается, страдает. Я думаю, это ошибка, это неправильное использование, небережное использование своего тела. О нем надо заботиться. Вообще-то его надо холить или лелеять. Ну да, нет, иногда, конечно, его надо и тренировать, и заставлять как-то не лениться, потому что, как любая плоть, да, это вещество, ну вот эта зверушка, ей бы лечь, полежать, отдохнуть. Она бы стремилась к горизонту. Вот то, что нас толкает вверх и вперед, это душа, ей не имется. Ей внутри тела не имется. Но если вы хотите по жизни ходить не бесплотными призраками, да, а именно телами, да, и всю полноту жизни ощущать, именно воплощение, суть вот этого воплощения, то тело является необходимостью. Тело и приведение его в то состояние, в котором оно живое, отзывчивое, гибкое, упругое, здоровое. Ну вот, пожалуй, та часть именно теории, которую я могу сейчас рассказать, она здесь заканчивается, потому что дальше нужны вопросы. Я просто боюсь, что люди, это сложно уварить, все-таки я много таких понятий набросала за время разговора. Давайте перейдем к вопросам. Благодарю, Любовь. У нас вот в студии нашей виртуальной появилась Елена Андреева. Так как она была и заявлена у нас ведущей, но произошли небольшие накладочки, и вот, к сожалению, или к счастью, я вел начало эфира, вот. Но я задам все равно от себя вопрос. Вот есть поговорки такие в народе, да, телом слаб, да душою крепок, да, душе с телом мука, плоть душе ворог и так далее. Но вот все-таки хотелось бы вот уточнить, я, может быть, не уловил какой-то, да, в твоем рассказе вот этой вот нитки, но мне хотелось бы вот на такой вопрос услышать ответ. Все же тело – это тюрьма и ограничение нашей души или инструмент реализации для души? Ну, вот то, как вижу я, это всегда инструмент реализации. Ну, таким вот иностранными словами говоря, то есть это орудие, с помощью которого душа совершенствуется. Иногда, чтобы что-то понять и чтобы что-то осознать, душе нужно слабое тело. Иначе оно, ну, допустим, там, если нужны ограничения. Ну, душа огромна, душа свободна. Тебе как вытащить ее несовершенство? Ее надо ограничить. Мы берем ее, сажаем, допустим, в слабое тело. И у тебя не остается выбора. Ты жить хочешь, у тебя задачи есть. И тебе приходится развивать силу души. Да, вот это про первую поговорку. Враг ли тело душе? Нет. Вот здесь скорее о чем-то о другом речь. Но ты можешь выбрать телесную жизнь, да, ты можешь отказаться как бы от своей душевной или духовной составляющей и уйти вот в это животное существование. И помните, народ это, кстати, видел и говорил, да, так вот, когда ругался, ну, блин, ты скотина какая. То есть человека же не просто так скотина называют. Ну так а что? Ты вроде человек, да, ты в человеческом теле, но это не значит, что ты живешь человеком. Вот тело само по себе – это некое орудие совершенствования души. Иногда оно помогает, иногда оно мешает душе, но это всегда орудие совершенствования. Да, тело, у тебя всегда есть выбор, чем ты живешь в этой жизни. Да? Ты живешь душой, духом, или ты выбираешь чисто телесную жизнь. И тогда, как это, после нас хоть потоп, да, то есть тело смертно, поэтому если ты выбираешь телесную жизнь, ну, ты только думаешь о желудке, да, о буде желаний, о телесных наслаждениях, испытание это для души? Да, конечно. Получает ли душа при этом какие-то свои уроки? Да, безусловно. Может быть, проигрывает. Ну, кстати, так тоже довольно часто такие же люди долго не живут. Очевидно, ну, урок был, урок закончен. Благодарю, благодарю за ответ. Я передаю бразды правления эфиром Елене. Я думаю, что у нее тоже есть вопросы. Елена? Хорошо, Алексей, спасибо за помощь. Добрый вечер, дорогие друзья. Благодарю, Алексей. Да, конечно же, я внимательно слушала эфир, так получилось, что не в кадре, к сожалению. Но, тем не менее, меня очень заинтересовал такой момент по телу жилы. Ты говорила вот как раз про жилы, что такое жилы. Мне вспомнилась такая поговорка «двужильный человек». Что это значит, на твой взгляд? Ну, это значит, что у тебя силы много, двужильные. Ну, то есть понятно, что у тебя там жилы-то, там вот у них устройство есть, и оно, в принципе, у всех примерно одинаково. Ну, так же, как две руки, две ноги. То есть вот когда говорят двужильные, это значит, ну, там силу, вот эти жилы способны пропускать силы много. Я думаю, это как бы иносказание. Вот, то есть это как, это знаешь, была куколка такая, да, семиручка, вот у тебя, по-моему, там даже где-то стоит, да, на заднем фоне, это куколка, которая должна помогать по хозяйству, да, вот у нее много рук, и про хозяек тоже говорили, что вот у нее там, ну, больше рук, чем есть, это надо успеть, понятно, что это иносказание, вот двужильные, это тоже примерно тут. Ну, я не знаю, я сомневаюсь, что там у таких людей менялся сам силовой состав. Вот. Но возможно, что жилы были хорошо проработаны и пропускали много силы. Ну, пример жил, кстати, вот чисто телесный пример, мышцы, это тоже жилы. Это жилы, которые пропускают, вот, как называлось, ражья сила. Это мышцы. Вот, вены, ну, я уже говорила, синие жилы, да, то есть это то, что вот у нас кровь гоняется там по синим жилам. То есть народ это видел так. Еще я услышала такое выражение, которое слышала тоже ранее, это то, что в теле образуется склянь. Да. Да. И я так поняла, что это боль, которая законсервировалась. Вот как с этой склянью работать? Можешь подсказать сейчас вот в эфире? Ну, я подсказать-то могу, но, ну, то есть, простая работа-то простая. В это место, где нет жизни, ну, что такое склянь? У тебя там, ну, стекло, да, вместо живой ткани у тебя там некое остекленение, да, то есть от чего? Ну, вот это место не пропускает жизнь, не пропускает силу, не пропускает движение. Значит, работа со склянью. Первое, чисто телесное, разминание, раздвигивание. Дальше склянь может образоваться, потому что у тебя там беда в сознании. Ну, например, ты пугаешься и вот зажимаешься где-то. Ну, такая работа, это уже психологическая работа, работа в сознании. Тут надо очищение сознания. То есть, опять-таки, разминание, размалакивание всяческие. Какое размалакивание может быть вот с сознанием? Да? То есть, ну, ты пальцами-то туда не дотянешься, да, разминать. Но ты это проживаешь, ты вспоминаешь, и заставляя себя раз за разом это проживать, ты так освобождаешься, по сути, это тоже, ну, своего рода разминание, вниманием своим. То есть, потому что когда нам больно, у нас, мы пытаемся это спрятать и как капсулировать, да, закрыть, и туда не течет внимание. А если туда не течет внимание, туда не течет, опять-таки, жизнь, движение, сила. Но человек начинает это место обтекать. И это место, ну, начинает стекленеть или деревенеть, или, ну, становится жестким. В общем, работа довольно простая, просто надо делать такую работу. Ну и получается так, что раз это такое застекленевшее тело, оно очень хрупкое, И поэтому, да. как говорится, где тонко, там и рвется. То есть очень просто, да, значит, да, можно да. в этом месте ранить человека. И ранить да, не только. Да, более того, мы... Вот если вы куда-то бьетесь каким-то местом в теле, да, то там надо посмотреть, потому что очень часто вот это болезненное место начинает притягивать к себе удары. Ну, то есть оно прям... туда вся боль и начинает... Ты же его не чувствуешь, ты его не осознаешь, это место. И тебя, да, там действительно хрупко, ломко, тебя в это место начинают ранить. Но это именно вот телесное, да, то есть мы сейчас не разбираем именно сознание, болезни сознания, а именно через тело, да, Далин, все верно, абсолютно точно. Хорошо, я предлагаю далее перейти к вопросам от наших слушателей. Конечно же, задам еще и свои вопросы, которые у меня остались. Алексей, поставь, пожалуйста, хорошо. Отбивку, и мы перейдем ко второй части. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 20 марта 2024 года, среда. В нашей виртуальной студии находится Любовь Гудкова, я ведущая Елена Андреева. Отвечаем на вопросы по теме «От души к телу» или «Что такое тело?» «Тело для души». Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Любовь ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Игоря. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, после смерти человека остается ли взаимосвязь между его душой и живущими родственниками? Если да, то как долго? И далее он расшифровывает. Под связью я подразумеваю то, что душа умершего помнит своих близких, любит их, знает, что происходит на земле, радуется успехам, по возможности помогает в сложных ситуациях. Каково ваше мнение? Не, ну здесь я приверженец такой народной культуры, так же, как народ, вижу, что да, конечно, связь остается. Более того, говорят, были души, которые вот могли пойти ну, пращурами, да, то есть когда вот ты как бы охраняешь этот дом, этот род, то есть ты не ну, выбираешь не воплощаться, а ты как хранишь вот, вот тех, кто воплощается. Но я-то вообще вижу так, что мы идем из воплощения в воплощение, вот, но какая-то связь, безусловно, остается. Ну, по крайней мере, ну, такое понятие, как поговорить через свечку, оно было в народе, когда тебе надо было с кем-то поговорить, с кем-то ушедших. И вот кроме этого, когда костры зажигали, то, что там, вот, я, по крайней мере, присутствовала на таких обрядах, когда ты кормишь, ну, ты как жертвуешь костру, да, кусочек хлеба, и ты поминаешь вот тех, кто ушел, своих предков. То есть связь остается. Другой вопрос, может, кто-то из них уже воплотился, решил воплотиться. И такое часто бывает, когда там ребенком приходит дедушка или бабушка, или прадед, ну, как бы по роду. Тоже видели так, что очень часто души, это не стопроцентное правило, но, по крайней мере, так видели, что в своем роду воплощаются. Вот, вот я вижу так. Это как бы не совсем по теме нашего эфира, но вот здесь я просто отсылаю к народной культуре. Там вот это много описывается, как видел народ. Да, действительно, к теме этот вопрос не очень относится, но тем не менее я с тобой согласна. Да, родовая система, где, из которой человек воплощается в эту жизнь, в результате получается, наверное, что... Очень многие мы друг другу родственники. Хотя считается иногда, что может и в других родовых системах воплотиться душа. Поэтому интересная тема. Я думаю, что это тоже отдельный эфир, наверное, скорее всего так. Может быть. У меня еще один вопрос, который я хотела бы тебе задать. Это все-таки вот... Что касается того, что почему все-таки душа не выпадает из тела. И на мой взгляд, я еще раз, я как-то уже говорила в одном из эфиров, что все-таки душа, она больше принадлежит высшему, я, чем телесному. И она, наверное, так и так не может выпасть из тела. И, но вот все-таки, может быть, ты как-то еще расскажешь мне, непонятливый, почему она не выпадает из тела все. И Лена, с высшим я связана. А ты пытаешься совместить две картины, то есть, поэтому ты никак не можешь увидеть, ну, то, что я говорю. То есть я о душе говорю вот, ну, так, как вот видели мазыки, да, то есть они ее видели телом. Они ее видели телом, и вот это тело, оно, да, оно воплощается вот в эту плоть в земную, и есть определенное устройство. То есть, потому что если мы, допустим, что-то тонкое возьмем, да, то, что способно проникать сквозь стены, да, проходить сквозь стены, и посадим, ну, в банку, оно вывалится из этой банки, если оно, если у него есть способность проникать, да, а душа, ну, явно тоньше, чем вот это вот сосуд, да, ну, давайте говорить на таком языке, тело как некий сосуд. Значит, нужно создать такую систему, да, таких постепенно уплотняющихся сред. И вот, по крайней мере, как мне объясняли, что вот смотри, вот душа, вот у нее одна плотность, дальше она как бы окутывается, да, следующим, условно говоря, составом, облаком таким. Внутри вот это облако, которое соприкасается с душой, оно чуть-чуть плотнее, чем душа, но оно способно удержать душу. А уже сверху оно более плотное. А дальше мы следующий листик накладываем, который изнутри, с изнанки, более мягкий, более легкий, невесомый, а снаружи плотнее. И вот так вот мы, навивая слой за слоем, оказываемся вот такой плотности, как наши тела. И дальше эти тела, ну, наверное, здесь мы уже, вот это мы можем видеть прям глазами, то есть если тело ребенка, да, вот мы, ну, у кого были дети, вы помните, это жидкое что-то, которое трудно удержать. Оно жидкое, подвижное, текучее, такое, оно и телесно такое же, оно и сознание. Ну, дети стремительные, да, порывистые, так же, как души. Их сдерживают тела, но все-таки не так сильно, как нас. И вот это вот жидкое тело, дальше на него начинает мир природы воздействовать, да, то есть своими плотностями. То есть тебе показывают, что смотри, ты привык ходить сквозь стены, а здесь выйдет, это больно. То есть вот это вот внешний слой, он способен ощущать боль. То есть его более плотное будет разрушать. Если мы тебя поместим в холод, в жар, то есть для души жар – это, ну, даже желанно, да, души горят. Для них это естественно. А для тела разрушительно жар. Поэтому ты, с одной стороны, вот это тело, твое тело сейчас взрослого человека, оно гораздо более плотное, да, ты его уплотняешь под условия этого мира. И было даже, знаете, такие обряды, вот у северных народов, допустим, там, если рождался ребенок, его могли обнести вокруг чума голеньким. Вот он родился, там минус 40, его обносят, чтобы он, ну, понял, куда пришел, и решил, оставаться, не оставаться. Вот. И это уплотнение, это некая плотность, слой плотности. Это вот плотность от мира природы, которую мы получаем, сталкиваясь, взаимодействуя с вот тем жидким телом, с веществом этого мира. Да? То есть, ну, все же совали пальцы в огонь, в розетку, падали, ударялись. То есть наше тело гораздо более плотное, потому что иначе оно не выживет. То есть вот тельце, которое будет жидким, мягким, оно не сможет. Оно не выживет в условиях мира, того мира, в котором ты живешь. Сейчас мир стал таким комнатным, да, поэтому можно такие изнеженные тела иметь. Ну, кстати, тело человека, который вырос на севере и, допустим, там на юге, оно будет отличаться по плотности. Потому что если у тебя тепло, ты не носишь одежду постоянно, это тут ты должен носить шубу, да, там часть времени. А если ты круглый год, как в Таиланде, это шортики и маечка, то у тебя совсем другое тело, и, соответственно, ты по-другому этот мир будешь воспринимать. Но там, допустим, ветер, который тебя уплотняет. Это как природа воздействует на наше тело. А кроме природы, да, на тело воздействует общество. И помните, ребенок, он вот так, так, у него все ходит, там руки в нос засунул, там попу почесал, побежал, ударился, заплакал. И дальше тебя начинает уплотнять, дальше тело правильно себя вести, ручки сложи, когда надо говорить, ручку подними, и у тебя тело уплотняется, уплотняется, уплотняется. Тот следующий слой навивается уже на тело, слой личности, который состоит исключительно из образов. И вот с душой примерно точно так же. Это вот то, что мы имеем, это постепенно уплотняющиеся среды. Вот. При этом, да, душа, она даже воплощаясь, она сохраняет связь, вот то, что ты говоришь, она не то, что принадлежит, она скорее сохраняет связь с высшим «я», ну, с чем-то, что ты не полностью сюда воплощаешь, ты как бы вот так за пуповину туда, куда-то привязан к другому миру. Можешь ты, ну, условно говоря, вот помните вот это ощущение, когда ты знаешь, что тебе туда не надо. Ну, вот я вспоминаю, когда мне мама сказала, вот будешь инженером. И я прям помню, у меня так все сжалось внутри. Нет, я не буду инженером, нет. Это прям не мой путь. Или там муж у меня, отец военный, и вот он говорил, ты пойдешь, ты будешь генералом. Но он сказал, нет, вот армия нет. Хотя мастер боевых искусств, да, человек, который вот бою посвятил много времени, но к армии вот армия нет. Армия не моё. Вот, а вы прям чувствуете, это не мой путь. Вот как это ощущается? Это знание души, то есть она чуть-чуть сверху. Да, она помнит, она чует, там вот нюх, ну, то есть, Лен, там тоже довольно сложное устройство, мы его можем потом разобрать, это уже нюх, разум, мышление, чутье, да, то есть это об этом тоже можем поговорить, побеседовать. А вот я с удовольствием на эти темы порассуждаю, но пока вот так, вот чисто телесно мы здесь в ловушке, мы пойманы в это тело. И более того, у тебя есть свобода уйти, да, ну, у человека есть право сделать самоубийство, но совершить самоубийство, в отличие от животных, то есть человек свободен даже выбрать смерть, да, то есть мы можем закончить это воплощение, вот, пожалуйста, камень на шею, шаг под поезд и так далее. Но во всех культурах, причем во всех культурах, во всех религиях это осуждается, это не поощряется, и тут уже такие социальные запреты стоят. Но, очевидно, душу вот сковать, если она жить не хочет, то вот она не будет. Она найдет способ уйти, сбежать туда, откуда пришла. Ну вот ты как раз ответила на мой следующий вопрос, уже была готова задать про ловушку, и как из этой ловушки можно ли как-то взять и добровольно сбежать. Изменить это. Да. Сбежать. Ну, я понимаю, что кому-то деле, это удается, но последствия каковы могут быть этого? Ну, как это так? Ну, сбежать-то ты можешь, но ведь ты же приходишь зачем-то, то есть это чтобы что-то понять, чтобы что-то в себе изменить. Ну, то есть школа души такая штука, там не перепрыгнешь. То есть если ты не прошел, ты в следующий раз придешь и будешь опять тем же самым заниматься. Вот это для себя просто надо понять, тогда попытки убежать, ну, они закончатся. Жить надо честно. Да, тяжело, да, трудно, да, но, ну, и проживает. То есть вот выход, он там же, где и вход, да, то есть он вот эту жизнь надо пройти насквозь. И вариант скрытого самоубийства, когда человек сжигает себя на работе, да, он тоже не очень хороший, он тоже плохой. Поэтому о теле надо заботиться. Не, ну ты, конечно, можешь так хитро уйти, как бы самоубийство не совершить, но просто о себе не заботиться, и срок жизни будет коротким. Но это слабость. Это слабость, и эту слабость все равно придется однажды отрабатывать. Еще раз говорю, школа души состоит в том, что ты не можешь сбежать, ты будешь проходить свои уроки. Не в этом воплощении, не в следующем, через одно воплощение. Ты никуда не денешься. Тебе все равно за все твои ошибки придется ответить. Поэтому бегать, ну вот это мое, да, взгляд на жизнь, но бегать бессмысленно, ну лучше не будет. То есть вот все мы имеем такую жизнь, которую вот можем себе построить. У нас либо есть несовершенство души, либо есть несовершенство разума, ну что тоже по сути несовершенством души является. А значит, надо учиться, надо меняться, и надо использовать то время, которое тебе отведено, чтобы, как можно больше успеть. Потому что потом придется делать то же самое, только опять воплощаться, опять проходить подростковый возраст, детский возраст, подростковый возраст. И не факт, что там будет лучше, чем сейчас у тебя. Вот, поэтому честно надо жить. И дело в том, что мы говорили уже тоже на предыдущих эфирах, что раз задача души быть накопителем, да, и принести опыт, забрать опыт, то действительно нарабатывать этот опыт, оставаясь на второй год постоянно, наверное, очень проблематично для души. Как-то неумно, я бы так сказала. То есть это скорее... Так вот, что я хотела про несовершенство души и несовершенство тела. У меня вот возник вопрос. Раз может возникнуть несовершенство души, то как это соотносится с несовершенством тела? То есть когда человек рождается с какими-то либо врожденными болезнями, вот здесь есть какое-то прямое соприкосновение? Или это могут быть совершенно разные вещи? Это могут быть, несовершенство души, ты, допустим, там не смог это тело создать, то есть какая-то ошибка при воплощении. Может такое быть? Может. Может быть просто ошибка. А может иногда тело берется, ограничивается под задачу. Но тебе нужно для того, чтобы что-то понять или чтобы что-то там в сторону не уйти, да, то есть свое внимание сосредоточить на чем-то, нужно ограничение телесное. У меня, например, нет слуха. То есть я, как мне сейчас объяснили, что слух можно развить, но я помню в детстве, я когда пошла петь в хор, мне сказали, хорошо, давай ты будешь стоять и открывать рот, возможно, слух раскроется постепенно. Я причем не сказать, что я не слышу, да, то есть я слышу, но вот музыкальный слух, то есть с этим надо работать. Я знаю, там есть упражнения, это развивается, но вот у меня есть такое ограничение. Зачем оно? Наверное, чтобы я не ушла туда, то было бы со слухом хорошо, ушла бы в эстраду, например, да, то есть вот. У кого-то тело ограничивается, то есть там ты хорошо что-то понимаешь, маленький рост у тебя, короткие руки, то есть, естественно, бороться или там ударными техниками заниматься лучше с длинными руками, то есть у тебя сразу преимущество. Длинные руки достают дальше, а у тебя маленькая комплекция, значит, понятие обои надо сделать глубже. Такие примеры. Либо ты не можешь совладать со своей силой, да, у тебя силы столько, и ты людей ломаешь. И тогда ты берешь себе тело, ограничиваешь, приходишь в теле ДЦПшного больного, и вот со своей силой пробуешь ее, и все равно всех ломаешь. Там же все вокруг крутятся. Вот. А иногда ты, в общем-то, как-то создаешь себе условия. Да, тело связано, просто вопрос каждый, Лена, это не совсем общий вопрос, здесь желательно, чтобы каждый сам себе задал, почему у меня такое тело. То есть там есть два вопроса, почему и зачем? То есть где-то мы ошибаемся, где-то мы накапливаем, не успеваем с телом работать, это вот почему, да, то есть потому что я там зарядку каждое утро не делаю, потому что я не могу совладать со своим желудком, да, потому что кидаю, желудок, да, удар желаний, то есть, не могу обуздать, вот хочу все пробовать, к примеру, да, то есть вот это почему, а иногда бывает зачем. А зачем мне вот это испытание? Ты заболеваешь какой-то болезнью, и она не лечится так просто. И это она прям накладывает некие ограничения. И ты тогда ее принимаешь и идешь, зато ты там раскрываешь чувства какие-то, которых раньше не испытывал, там что-то понимаешь глубже. То есть два вопроса по изучению тела, почему и зачем. Почему у меня такие там болячки, сложности и так далее. Либо зачем мне это. И тот, и другой вопрос, на них надо искать ответ, свой ответ. У каждого он свой. Давай следующий вопрос. Ну, еще то, что я хотела бы узнать, это вот про огромные способности души, которые наше тело все-таки ограничивает. И не всегда же душа согласна с этим. Может, могут ли эти способности проявляться самостоятельно, или все-таки их нужно, над этим нужно потрудиться, их нужно раскрыть? Знаешь, я тут вот как вижу я, да, то есть вот есть способности, есть дары, ну, могу так сказать, что вообще над всем надо потрудиться. Даже если у тебя есть какой-то дар, ну, или талант, да, то есть ты, ну, его тоже надо раскрыть. По-моему, Достоевский говорил, да, гений – это 1% таланта и 99% труда. Другой вопрос, что приходит ребенок, и он как бы, ну, сходу у него раскрыты способности. Но для меня это знак такой, что этот ребенок крепко потрудился в прошлой жизни. То есть просто крепко над собой поработал. Я точно знаю, вот, допустим, там, вот кому-то, ну, к примеру, там, да, там, постройка предприятий вообще не вызывает каких-то сложностей. Человек освоил. Но он в этой жизни одно предприятие открыл, второе, то есть он уже олигарх, да? А ты рядом живешь, и ты не можешь, хотя у тебя тоже две руки, две ноги, и в школе вы учились примерно одинаково, да? Вот. Ну, то есть ты не дурак или не дура. Он смог, а ты нет. Почему? Ну вот он научился, он раскрыл какую-то способность. А ты либо... У тебя другие способности в этой жизни, ты над другим работаешь. Ну, либо тебе надо больше трудиться. Но ты пытаешься, пытаешься, пытаешься. Ну, не в этой жизни, значит, в следующей. Возможно, ты придешь уже сразу там, в семью миллионера, у тебя вопрос с деньгами так решится. Ну, шучу, не знаю. Но вот на самом деле кто-то приходит, он сразу художник. Или как Моцарт, да, в 4 года уже играет. Ну, там и папа заставлял. Давайте так, там и папа с хворостинкой стоял, и папа рукам бил. То есть там еще изрядно труда. Но он не просто так к этому папе пришел, Моцарт. Возможно, он там много воплощений над этим трудился, и вот это последнее, все, чуть-чуть хвостик остался, в прошлый раз не успел, поэтому вот там недолго, жил недолго, но много сделал. Так он то, что вот в прошлом раскрывал. Ну, то есть я вижу так, здесь, как говорится, ну, можно поспорить, можно свое видение высказать, но для меня это так. Я, по крайней мере, вот в своей жизни исхожу из того, что, ну, да, какие-то вещи пока закрыты, и там прямо вот есть закрыто, закрыто, закрыто, бах, и открылось. Надо же, а я, оказывается, так могу, а до этого почему не открывалось? А до этого другие задачи были. Эти таланты, ну, они как бы спали. Они, слава богу, что были перекрыты, потому что, ну, пошла бы в другую сторону. Вот. Так что для меня вопрос вот этой одаренности или вопрос способности во многом – это, да, вопрос пути души. То есть душа выбирает, где она себя развивает. И иногда мы себе прям перекрываем какие-то способности. Ну, как это, знаете, как говорится, не дано в этой жизни. Вот и специально тебе не дано. Как помните, бодучий король Бог рог не дал. Потому что если тебе дать, ты упоришь, и все, и пройдешь проторенным путем. А где-то, вот, а где-то надо, какие-то вещи тебе нужны. Опять-таки вопросы, на которые надо, придется искать ответы самостоятельно. Я слышала такое выражение, что в этой жизни не врут только две вещи. Это душа и тело. Как ты считаешь, говорит ли это о том, что здесь происходит тесная взаимосвязь, или все-таки с каждой нужно потрудиться отдельно, и с душой, и с телом? И могут ли они не дружить? Ну, тут, Лен, мне сложно не дружить, я прям даже не знаю, вот, но бывает такое, что душа тело не слышит, и тело не слышит душу, да, бывает такое. Еще раз говорю, тот самый пример, который мы с Алексеем обсуждали, что, да, человек может выбрать скотскую жизнь, то есть человек может не свести и не свергнуть себя в состояние животного и жить только телом, без души. То есть будет от этого страдать душа? Да, почувствует он, не факт, не обязательно. Вот. Но можно уйти только за желаниями тела, то есть за потребностями тела. Поесть, поспать, любовь, ласка. Ну вот, вот жизнь домашней зверушки. Она легкая, она простая. Ну что, тебе пузико почесали, в миску корма насыпали, поиграли, погуляли с тобой. Но ты-то человеком, ты-то, наверное, дальше что-то хочешь, ты-то уже развиваешь что-то. Поэтому, может, душа не слышит тело, да, тоже мы довольно часто тело гнобим. Мы его, о нем не заботимся, а с ним надо, ну, по сути, как вот с домашней зверушкой, с ней надо играть, ее надо ласкать, ее надо кормить, ее надо выгуливать. И, ну, и когда вот ты находишь вот этот лад между телом и душой, то это как бы окупается и здоровьем, и телесным, и душевным здоровьем. То есть, наверное, это и есть цельность, обретение цельности. Да? То есть ты начинаешь ощущать себя единым, и сквозь твою душу начинает просвечивать душа, а при этом тело живет, как бы следует за душой. Ну, то есть оно не просто там животное или зверюгой становится. Ну, человек, да, он не превращается в зверя, а он решает свои задачи, но при этом тело вот в ладу с душой. Надеюсь, ответила. Да, ну вот как ориентир мы можем действительно, вот как лакмусовой бумажкой, ориентироваться на душу и на тело, что да, это так и есть. А что так и есть, о чем речь? Ну, я имею в виду вот то, что я тебе сказала. Есть такая поговорка, что не врут только душа и тело, что они вот не могут соврать в принципе. То есть если да, если это твое, там, ну, твой человек, допустим, то ты его почувствуешь душой и прикосновением, он тебе подтвердит. Если это не твое, то тебя не пустят туда ни душа, ни тело. Ну, давайте так. Они, может быть, не врут, и душа, и тело не врут, но мы можем душу не слышать, мы можем тело не слышать, мы можем очень слабо себя осознавать. И тогда нам кричат, нам криком кричат, тебе туда не надо, а ты идешь. Но это вот уроки, это опять-таки совершенствование души. Так что тут просто вот что значит идти по душе? Ну, то есть для того, чтобы двигаться по душе, ее надо вначале услышать. Очень часто люди под душой подразумевают мышление, то есть они себе что-то придумали и идут за этим придуманным. Вот такое часто встречается. И человек, то есть очищением сознания надо заниматься все-таки. Если у тебя сознание полно каких-то образов, и часто чужеродных образов, которые тебе вложили, ты там почитал книги, ты почитал, посмотрел какие-то фильмы, то есть у тебя что-то вложили, тебе что-то понравилось, и ты начинаешь следовать этим образом. Ты за образом идешь или за душой? Поэтому душа-то не врет, но вот научиться слышать ее, следовать за ней, вот это труд. Для этого надо трудиться. Будут там ошибки? Безусловно, будут. И ты будешь горько плакать и говорить, что все, ничего не получается. Но однажды ты научишься, вот ты уберешь вот все вот эти внешние слои и научишься слышать собственную душу. И вот тогда, когда ты слышишь именно душу, а не вложенные образы в твое сознание, у тебя начнет получаться. Ты будешь идти своим путем. Но это вот как раз тогда, наверное, таких людей говорят, что они счастливы. Это обретение счастья, по сути. Ты идешь так, как ведет себя душа. И у тебя там не возникает сомнений, просто потому что ты видишь, ты ощущаешь. Ты испытываешь тоску, если ты не туда сворачиваешь. То есть у нас все инструменты есть, они у нас вложены. И физическая боль, да, ну, если тело не туда идет, если ты, допустим, выходишь не в дверь, а бьешься в стену, ну, тело не врет, оно болит. Оно начинает болеть. Если ты суешь руку в огонь, тело тебе тут же говорит, туда не надо. То есть слишком много льда, слишком много огня, да, туда не надо. И тело, услышать как и тело, так и свою душу, но это не самые простые вещи. Этому надо учиться, для этого надо убрать, ну, то есть это вот уже как раз искусство очищения. Для этого надо убрать то, что у тебя в сознании накидано, и ты знаешь, как надо правильно кормить ребенка, как надо заниматься, как надо чувствовать. Почему? Ну, потому что доктор Спок так сказал. А он кто вообще? Как он вообще к тебе, к твоему ребенку относится? А вот мне тренер по фитнесу сказал, что моему телу надо это. А точно надо это? Ты можешь слушать, ты можешь слушать советы, ты можешь задавать вопросы, но ты надо научиться слушать себя. И это учеба. В общем, об этой теме я долго могу рассказывать, Лен, так что пойдем дальше. Хорошо, а дальше мы идем к своему счастью. Вопросов на сегодня у меня больше нет, но я думаю, что они обязательно появятся у наших слушателей и зрителей, которые они могут под этим видео в комментариях оставить. А сейчас я думаю... Вань. Сейчас один момент. Лен, я пока отключусь. Да, а сейчас... Я думаю, что Любови есть что нам сказать и добавить. Ну что ж, друзья, так получилось, что я осталась в кадре пока, поэтому... Все, я вернулась. Поэтому даже не успела ничего сказать, и передаю тебе слово для завершения эфира. А, то есть у нас вопросов от слушателей нету, мы ответили на все вопросы, замечательно. Вот, ну, друзья, спасибо, что были с нами. Вот вопросов немного, но надеюсь, было полезно. Возможно, вопросов мало еще от того, что объем информации слишком большой и слишком непривычный. Но я в вас верю. Я надеюсь, вы посмотрите, подумаете, либо тогда на следующем эфире зададите вопросы, либо присылайте вопросы в комментариях. Я постараюсь по возможности ответить на ваши комментарии. Огромная благодарность всем нашим слушателям. Все. Любовь, конечно же, мы тебя благодарим за очередной интересный эфир. Друзья, завершаем эфир «От души к телу» или «Что такое тело? Тело для души» из цикла бесед о душе от школы душевного здоровья. Продолжение следует. Сегодня 20 марта 2024 года, среда. С днем весеннего равноденствия, друзья. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась преподаватель науки «Думать», прикладной психолог Любовь Гудкова, уже всем нам хорошо известная и знакомая. Светлана Большакова передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков сегодня находился за пультом Народного славянского радио, также помогал в ведении эфира, и я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим всех наших уважаемых слушателей и зрителей, которые помогают Народному славянскому радио в любой форме, мысленно, материально. Каждая ваша помощь очень ценна для нас. Благодарим вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, следите за анонсами наших очередных эфиров и передач. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.